Меня охватила какая-то паника. Я сказал, что мне нужно в туалет, и вышел в коридор. На ходу едва успел захватить плащ и шляпу. Боялся, что меня задержат, словно кто-то охотится за мной. В самом начале разговора Мегре дал Жанвье знак, чтобы тот снял вторую трубку. «В каком районе города вы находитесь?» «На больших бульварах. Я уже больше часа брожу в толпе. Иногда злюсь на вас, подозреваю, что вы нарочно лишаете меня рассудка, постепенно доводя до такого состояния, что мне остается одно — прийти с повинной». «Вы выпили?» «Откуда вы знаете?» — незнакомец говорил все более пылко.